Глава 8. Костная мука. «Доброй ночи, уважаемый! Говорят, вы тут безобразничаете!» Невидимый собеседник стоял за светящимся, словно маяк в порту, фонарем, наблюдая за моей реакцией. Я закрыл бесполезные в данной ситуации глаза и уже через секунду открыл их в режиме магического зрения. Ну, не совсем уж оборванцы, конечно, но и не местная элита. Так, бандиты местные. Мафия. Еще один удар пришелся мне в район ребер. «Когда к тебе обращаются, ты должен отвечать, свинья! Понял?» Один, второй, третий удар пытался пробить мою защиту. Я же размышлял, что мне делать в этот момент. В идеале мне необходимо сделать так, чтобы меня никто не трогал, с одной стороны. С другой, пока я не определюсь со своими следующими целями, чтобы местные верхушки не стали меня вербовать. А значит, надо напугать бандосов, но не поубивать их, иначе это точно привлечет внимание. «Тебя, хрясь! Научу, хрясь! Холодец жирный, хрясь! Фу, бля, Миха, я раздолбался! Иди ты его попинай! Че за блядский сукин сын попался?» «Да ты бить разучился, смотри как надо!» — ответил мудаку его напарник, один из пятерых пришедших ко мне. Моя же группа в этот момент частично рассосалась, частично прикинулась дохлым опоссумом, даже похрапывала показательно. А весь сыр-бор из-за талонов, которые я вам отдал. В принципе, чего я еще от них ожидал? Мудила с разбегу попытался пнуть меня берцем с металлическим носом. Да вот только я уже определился в своих действиях и схватил его ногу, подтянул вверх, роняя говнюка на землю. Моментально привстать и плюхнуться на него всем весом, вкладывая в этот прием из рестлинга скорость падения и вес. Результат — перелом ноги в районе колена. Приемлемо. «Кабан! Чё, бля?» Мудаки вытащили заточки, бабочки-ножи. Один даже какую-то подделку на арбалет из инвентаря достал. «Стой, сука! Гони талоны или нашпигуем железом!» «Меня зовут не свинья, меня зовут кабан, и я...» Стоило мне протянуть руку в сторону моего первого обидчика, до сих пор мини-прожектором светившего мне в лицо, как в меня выстрелил этот тупой недоумок из своего арбалета. Не то чтобы я не мог среагировать, но они при всем желании меня даже поцарапать не смогут. Я опустил голову на грудь, из которой торчал хвост арбалетного болта. «Но прежде чем сломать тебе ногу, хренасос...» Я перевел указательный палец в сторону стрелка. «Я сломаю ему обе руки, которыми он так нежно держит своего деревянного дружка». Я вырвал руками болт, погнул его, подкинул вверх, и когда все взгляды были сосредоточены на нем, в его высшей точке полета, используя свою скорость, оказался позади стрелка и в пару мгновенных движений вывернул в обратные стороны его руки. Арбалет спрятал. Только раздался его крик, как я уже лоу-киком переламываю ногу в районе бедра под громовой хруст и безупречный аккомпанемент орущего от боли трио. «Передайте каждой твари, что все, кто подойдут ко мне без уважения, будут переломаны, как эти доходяги. Забирайте своих щенков и проваливайте. Я устал и хочу отдохнуть». Только они собрались удирать, как все это время пялившийся со спины местный страж правопорядка прибыл вершить правосудие. «Никому не двигаться! Что здесь происходит? Драки в лагере запрещены!» Я просто сел на место, потер рану на груди и собрался дальше спать. «Так, 18-124, тебя что, уши заложило? Встал живо!» Начал плеваться он в мою сторону, прочитав номер на повязке. «Если я встану, то ты у меня ляжешь». «Чего? Ублюдок, ты думаешь, я тебя не расстреляю за такое отношение к властям?» «Ты не власть, ты жопный червь, который гиеной стоял и наблюдал. А сейчас хочешь урвать кусок. Иди туда, откуда пришел, или тебе придется ползти, потому что я сломаю тебе ноги». Вместо того, чтобы внять голосу разума, этот перец вытащил старый Макаров. Я не стал долго мучиться и просто призвал в моей зоне контроля комара 7-го уровня, заряженного нейротоксином по самое неболуй. Легкий укольчик в районе шеи, крик, шум и паника наблюдателей. Исчезновение гигантского размером с чайник комара и оседающий полуживой стражник. Пистолет тоже забрал себе и перевернулся на другой бок, зевая, отдал команду повсюду торчащим наглым мордам трусливых наблюдателей. «И этого вынесите! Он сейчас саться и сраться под себя начнет, а я спать хочу, а не этот букет нюхать! Все, валите отсюда! Кстати, у него много талонов должно быть. Пока до медиков дотянете, будет время взять с него плату за помощь». «Слышь, мужик, а ты что тут делаешь? Есть крутой такой?» — задал вопрос какой-то идиот. «Отдыхаю, бля! Отвалите, пока вас следом в шеренгу не уложил!» Стоило рявкнуть и на секунду-другую включить ауру Титана, как народ вокруг отшатнулся, словно получил удар плетью, и расползся по своим норам. Лишь те немногие, кто со мной пришли изначально, остались неподалеку. Остальные заняли почтительную для такого вот лагеря дистанцию в радиусе по меньшей мере 5 метров. Ну, хоть так. Остаток ночи я провел в разведке, изучая местные ближайшие лагеря. Ничего серьезного не обнаружил. Пришлось ждать утра. Даже покемарил после 5 утра до завтрака. Когда проснулся, рядом со мной, не решаясь разбудить меня, сидели в ожидании женщины и 2 пары, семейные. Уточнил, есть ли новости, и отправился завтракать. Гуськом за мной потянулась моя команда. Ни наглеть, ни лезть вперед без очереди я не собирался. И даже худющего трясущегося мужичка передо мной уговорил стоять на месте и не лебезить, не дергаться, уступая очередь. Дошла очередь, взял несъедобную жидкую бурду, именуемую супом, и отправился во свояси есть его. В принципе, если представить, что ешь суп из вонючих ботинков, то вкус становится очень близким к возможной рецептуре. «А мне напоминает суп из червей», — ответила кучерявая женщина, тяжело вздохнув. «А чем потом займемся? Даша, куда пойдем?» «Я думаю, к доске пойдем. Надо работу какую-то найти, иначе жрать нечего будет». «Это да. А вы, Георгий?» «Выйду на охоту из лагеря». «Только бы вы остались в безопасности, с вами рядом как-то спокойнее». «К вечеру вернусь, но особо не рассчитывайте на меня. Сами уже не девочки». «А я, может, еще девочка, хи-хи-хи». Прикрыла ладошкой рот Дарья. «Тогда я, безусловно, постараюсь прибыть к ужину. Не беритесь за опасные задания». «Хорошо, берегите себя». У разбитого экрана изъявил желание отправиться в город за добычей. Как итог, меня осмотрели критическим взглядом, затем кто-то шепнул местному шерифу о ночном происшествии. Взгляд поменялся, последовала парочка уточняющих вопросов. И вот я уже надеваю новую выездную повязку и отправляюсь за пределы лагеря. Задача моя простая — выбрать, в каком направлении идти, северном или южном. «Эники-беники ели вареники, мы пойдем на север и лишь потом на юг». Путь мой слегка привлекал внимание, ведь Ростов был на востоке, и именно туда толпами валили сотни и тысячи добытчиков. Первый лагерь на моем пути я смог исследовать еще ночью, второй был полной копией предыдущего, и лишь третий лагерь в 17 километрах севернее оказался более интересным. Здесь были и военные подразделения, и окопавшиеся танки, несколько линий обороны, десятки отрядов и патрулей. Здесь было более чем достаточно полупрофессиональных войск, техники и головорезов. Такие вот исходные данные разведки. Эти ребята в случае сражения со мной должны быть более чем способны создать мне своей массовостью проблем. Ну а про какие-то небольшие вооруженные группы я вообще молчу. Ярко и контрастно они смотрелись на фоне других лагерей, особенно в сравнении с тем, что я видел ранее. С грязной, потрепанной, но верной кепкой на сальной голове я забился в какую-то канаву, прикинувшись ветошью, и отправил жуков и мух на разведку. И оказалось не зря. В 8 километрах севернее, на самом берегу Аральского моря, располагалась шикарная вилла с пирсом, вертолетной площадкой и хорошо укрепленной территорией. Основное, что меня бесило, — трехуровневая система входа, из-за чего я не смог залезть внутрь мухами. Они дохли вскоре после санитарной обработки. На помощь пришла труба камина. Туда даже мышь бы не пролезла, Такое вот у него было устройство. А вот муха смогла. Так я прикоснулся к тайне, и ближайшие сутки покрывался мхом и гуляющим, благодаря ветру, песком, слушая и внимая планам противника. «Не знаю как, но нас раскрыли. К тебе отряд головорезов движется. Бегают вокруг, тебя не видят. Но явно что-то или кого-то ищут». «Вот ведь! Способностей нахапли разных, ублюдки!» Пришлось отступать. Аккуратно, по кустам, по редколесью, максимально далеко стараясь обходить разбредшихся в поисках меня противников. Немного послушал, пока уходил переговоры противника. Скупые приказы, задачи проверить ту или иную точку, поиски загадочного шпиона-наблюдателя, меня. «Капитан, а вы уверены, что здесь кто-то есть? С виду обычное пустое поле». «Если Екатерина говорит, что здесь кто-то есть, значит, он есть. Не зря же у нее класс ментальный предельщик. Она всю местность, все магические всплески вокруг себя видит, как линии на ладони, и может отследить их источник, откуда они пришли. Она указала на этот квадрат, а значит, кто-то здесь запустил заклинание с направленным на виллу главного воздействием. Так что не зевай. Она не будет столько людей ради какой-то мелочи с охраны поднимать». «Спасибо за объяснение, парни. Значит, там сейчас меньше охраны. Идти туда или все-таки продолжить разведку? Судя по тому, что главного на его вилле не было, и ни одна падла не сказала, где она, разве что загадочное упоминание подготовки к прорыву, ловить мне там особо нечего. И хрен знает, о каком прорыве идет речь. Больше всего напоминает эволюцию. Сэм и Сокол тоже к прорыву готовятся. Кристалл эволюции у одного уже собран, у второго — наполовину. Редко попадаются осколки. Очень редко. А без них парням рисковать не очень хочется. И я их понимаю. Характеристики они, в отличие от меня, до предела не могут довести, разве что набрать кучу уровней. Но тогда более узкоспециализированные профессиональные бойцы, прошедшие с риском эволюцию, их в лепешку на голых характеристиках раскатают. Ведь перевес в ловкости у противника в два раза для парней будет смерти подобен. С другой стороны, на ум приходит лишь одна группировка, у которой топы одеты в системное снаряжение не хуже нашего. А значит, если не брать в расчет различные группировки, у нас лишь одна забота на сегодняшний день известна. А, ну и еще зомби, мутанты, голод, засады, ловушки, диверсии. Как-то подзабыл, что мы не в рыцарском романе со сражениями на дуэлях. Пока размышлял, отдалился максимально в сторону города, подальше от ищеек. Решил прошвырнуться по городу, заскочить в свой лагерь, выдать припасов моим временным спутникам, создающим для меня легенду на всякий случай. Да и в целом проверить, как обстановка. А дальше двинуться в противоположную сторону, разведать порт и другие лагеря. С этими мыслями я прошелся по городу, не трогая малочисленных зомби, мутантов и прочих. По сути, город был практически зачищен, но большая часть противников все еще передвигалась, охотилась и блокировала районы города. Вот в них-то я и прошвырнулся по небольшому магазинчику, набив сумку и немного отдельно припрятал в кольце. «Выбери улучшение в способностях: ускоренное восстановление, бегун, следопыт, стрельба, ловушки с диверсиями и засадами». «А остальные?» «Остальные? С ними все и так понятно. Без тебя могут выбрать. Там не так много вариантов, и полезными для тебя лишь единицы будут. Так что только на способности обрати внимание». «Ускоренное восстановление. Ну и здесь вместо трех вариантов маны, выносливости и жизненных сил было четыре. Последним было восстановление морально-духовных сил. Интересно, но не более. Мана или жизненные силы? С одной стороны, жизненные силы всегда важно. Это же регенерация. Но как она будет коррелироваться с моей регенерацией Титана, непонятно. Мне кажется, что это бесполезный перевод ресурсов, но спросить не у кого. С маной же все понятно. И учитывая мой стиль боя, она для меня предпочтительна. Подслушал свой счастливый случай и понял, что при выборе маны слышу звон колокольчика или что-то похожее из далекого полузабытого детства. Хороший знак. Выбираю плюс 20% к восстановлению маны. Бегун. Вместо скорости максимальной выбрал ускоренный разбег. плюс 10% к скорости ускорения. Следопыт. Распознавание следов. Конечно, привлекательно, но шанс найти их и увидеть все же важнее. Выбор очевиден. Это усиление восприятия на 10%. Ловушки, диверсии и засады. Аналогично. Вместо способности сделать ловушку из говна и палок, лучше суметь ее распознать и не вляпаться. Бонус к внимательности и восприятию обещается небольшой, всего 8%, но это более чем достаточно. Вроде все. В этот раз, хоть и было крайне тяжело, жарко и душно, я решил пробежаться к воротам лагеря, чтобы не терять время. Пройдя первый блокпост, оказался в комнате оценки добычи, где наглая усатая морда стала делить мою добычу, оставив мне из более чем 20 килограмм продуктов лишь 3 жалкие консервные банки с противной кашей с овощами, рыбную консерву, 2 пачки печенья и бутылку воды. «Или 20%, или я вырву усы вместе с твоей наглой улыбкой!» «Ты чё, охерел? Вали отсюда! Вот забери и всё, остальное я забираю в качестве компенсации!» Я выдохнул, подождал 5 секунд, пока патруль с противоположной стороны двери повернет за угол. «Хуль ты выволпился?» Гнида попыталась скорчить страшную рожу, в которую и получила. Удар был не сильным. «Так, переносицу сломал и все». Переместился за спину ублюдка, взял в удушающий захват и, когда хреносос упал, ножом обрил его, лишив усов. С помощью пластыря провел процедуру эпиляции. Добавил по ребрам. Ласково, чтобы не убить. Заскулила эта собака, и я связал ее, заткнув рот кляпом. Нехер спорить и обворовывать человека, у которого сила больше 100. Так вот, урод. Подобных комнат было много. Сейчас было раннее утро, и народ только разбегался в сторону города. Поэтому удалось словить форточку, когда я был единственным в зоне досмотра. А иначе пришлось бы проглотить обиду и мстить позже. А так, сейчас уйду туда, в лагерь, потом обратно и ищи ветер в поле. Раскинув сферу и пытаясь среди тысяч лиц найти знакомые, шел к месту прошлой стоянки. Когда никого не обнаружил, а расспросы тех, кто там торчал, ничего не дали, пошел искать. Зона жрачки. Пусто. Зона миссии. Пусто. Госпиталь. Пусто. По дороге между этими точками тоже их не было. Пошел в сторону общаги, и на подходе, когда ее полностью охватила моя сфера контроля, я понял, что пришел вовремя и не зря бежал в лагерь. «Эй, хренососы, вы ничего не перепутали?» «О, 18-24 вернулся-таки! Вылез из своей норы и не сдох!» Неизвестный мне петух со старой обиженной крысой за спиной вместе с друзьями сидели рядом с полуживыми и сильно избитыми моими случайными спутниками. Мужики вообще больше отбивные напоминали. «Сейчас я научу тебя слову субординация!» Мудила с черной курткой с надписью «Охрана» вытянул из-за пояса пистолет, направляя в сторону плюющей кровью Дарьи. Гнев начал закипать во мне. Бесполезно пытаться погаситься навыками медитации, самоконтроля, способностью холодное сердце. Спокойствие. Только спокойствие. Ты на разведке. Эти люди тебе никто. Не стоит оно того. Не стоит. «Хренам собачьим! Еще как стоит! Твари гнойные! Хуже зомби! Ненавижу таких! Смерть умолять будете, чтобы забрала вас с собой!» «Становись на колени! Черная молния!» Мой удар прямо под дых и вырванный вместе с переломанными пальцами пистолет сняли угрозу для женщины. Надеюсь, не сдохнет так быстро гнида. Мой гнев кто-то ведь должен впитать в себя. «Аура Титана!» Способность накрыла заданную мной ближайшую местность, заставляя затрястись и выпучить от напряжения глаза уродов, а самых слабых — упасть на колени, уперев руки в землю. «Свет фараона!» Дружественные в моем подсознании метки людей накрыли белый саван магической способности, даруя людям возможность увидеть правосудие своими глазами, не корчась в агонии и прожить еще один день. «Вы, суки, привыкли только к языку силы! Я покажу вам его! Мне не жалко! Я каждую жалкую косточку твоей руки, поднявшей на тех, кого ты должен защищать, превращу в муку! Костную муку, из которой вы вместе с жертвами твоего насилия испечем блины! Ты ведь такой голодный, талоны отбираешь, да? падла! Держи рот шире, тварь!»